4. На тысячный день своего календаря Робинзон облачился в парадный камзол и заперся у себя на вилле. Он встал к пюпитру, который задумал и изготовил так, чтобы писать стоя. Это создавало торжественный и деловой настрой. Затем открыл самую большую из отмытых морем книг, найденных на Виргинии, и взялся за перо. «Хартия острова Спиранца, начатая на тысячный день по местному календарю». Статья первая. Согласно внушению Святого Духа, боготворимого и почитаемого в соответствии с учением его высокопреподобия и друга Джорджа Фокса, Робинзон Крузо, подданный его величеству короля Георга II, родившийся в Йорке 19 декабря 1737 года, назначается губернатором острова Спиранца, расположенного в Тихом океане между архипелагом Хуан-Фернандес и западным побережьем Чили. В таковом качестве он облекается всеми необходимыми полномочиями и властью, дабы устанавливать и приводить в исполнение законы на данной островной территории и в окружающих территориальных водах, непреложно соблюдая дух и букву упомянутых законов, так, как повелит ему внутренний свет. Статья вторая. Жители острова обязаны выражать все свои мысли вслух громким и внятным голосом. Схолии. Примечание, пояснение к тексту. Утрата дара речи из-за невозможности общения с себе подобными есть самое страшное из всех бедствий, мне угрожающих. Уже сейчас я, заговорив вслух, испытываю некоторые затруднения в речи, язык заплетается у меня, как у пьяного. Стало быть, необходимо, чтобы внутренний голос, звучащий в нас всю нашу сознательную жизнь, достигал губ, дабы они не разучились связно выговаривать слова. Впрочем, с возрастом внутренняя речь в силу естественного угасания организма утрачивает логическую стройность, и требуется неусыпное и строгое внимание, чтобы не скатиться к бессмысленному лепету, какой отличает малых детей да слабоумных стариков, говорящих сами с собой. Статья третья. Запрещается отправлять естественные надобности всюду, кроме специально отведенных для того мест. Схолии. Примечание. Может показаться странным, что закон сей помещен уже в статье третьей данной хартии, но губернатор издает законы по мере того, как в них возникает необходимость. При той распущенности нравов, которые грешат обитатели острова, следует незамедлительно вменить им в обязанность строжайшее соблюдение правил той стороны жизни, что более всего сближает их с животными. Статья четвертая. Пятница – день поста. Статья пятая. Воскресенье – день отдыха. В 9 часов вечера по субботам все работы на острове должны прекращаться. К ужину жителям следует надевать праздничные одежды. В воскресенье к 10 часам утра все они обязаны сходиться в храм для благочестивых размышлений над текстами Священного Писания. Статья 6. Курить табак дозволяется одному лишь губернатору. Да и тому сия привилегия даруется раз в неделю по воскресным дням после обеда в текущем месяце, раз в 2 недели в следующем, затем раз в месяц и далее раз в 2 месяца. Схолии. Я только недавно научился пользоваться фарфоровой трубкой покойного Ван Дейсела и оценил прелесть курения. К несчастью, табака в бочонке хватит лишь на короткое время. Стало быть, нужно растянуть его на елико возможный долгий срок, ведь недостижимость желаемого станет для меня лишним источником страданий. Робинзон на минуту задумался, потом, захлопнув хартию, открыл другой том, такой же чистый, и вписал на титульном листе прописными буквами. «Уголовный кодекс острова Спиранца начат в тысячный день по местному календарю». Он перевернул страницу, как следует поразмыслил, и, наконец, принялся писать. Статья первая. Нарушение законов хартии наказуется 2 способами. Либо наложением поста, либо заключением в яме. Схолии. В настоящее время допустимы лишь эти две кары, ибо телесные наказания, а равно и смертная казнь, грозят сократить численность населения острова. Яму я выкопал на лугу меж предгорьем и болотами, устроив ее таким образом, чтобы солнце попадало туда в течение 6 самых жарких часов дня. Статья 2. Категорически запрещается всякое пребывание в кабаньем болоте. Нарушители будут караться 2-дневным заключением в яме. Схоли. Таким образом, яма станет противоположностью и в каком-то смысле противоядием болота. Эта статья Уголовного кодекса остроумно и тонко выражает принцип, согласно которому грешник должен быть наказан тем же, в чем согрешил. Статья 3. Тот, кто осквернит остров своими испражнениями, будет наказан однодневным постом. Схоли. Еще одно свидетельство принципа продуманного соответствия наказания проступку. Статья 4. Робинзон с минутку поразмыслил перед тем, как определить меру наказания за публичное оскорбление стыдливости на островной территории и в территориальных водах. Он подошел к двери и, распахнув ее, встал на пороге, словно решил показаться своим подданным. Тропический лес кудрявыми волнами спускался к морю, которое вдали на горизонте мягко сливалось с неба. Робинзон всегда был рыжим, как лисица, и мать с малых лет одевала его только в зеленое, внушив неприязнь к голубому, которое, по ее словам, никак не сочеталось ни с медными волосами, ни с цветом одежды. Вот почему изумрудная листва, такая яркая по сравнению с блеклой океанской голубизной, слившейся с небесами, была для него сейчас сладостной песней детства. Солнце, море, лес, лазурь над головой, весь мир, все застыло в таком недвижимом покое, что, казалось, время тоже остановило свой бег. И только шлепание капель клепсидры напоминало о том, что это не так. «Если Святой Дух решил посетить меня, законодателя Спиранцы, — подумал Робинзон, — то вот как раз и избранный миг. Это может произойти лишь в такой день». Пусть бы вокруг моей головы вспыхнул огненный нимб, или к небу взвился бы столб дыма, таким знаком мне дано было понять, что я есть храм Господень на земле. Не успел он выговорить эти слова громко и внятно, согласно статье 2 своей хартии, как вдруг увидел тоненькую струйку белого дыма, поднявшуюся из-за зеленой завесы лесной чащи со стороны бухты спасения. Вообразив, что заклинание его услышано, Робинзон упал на колени и створил горячую благодарственную молитву. Но